Когда люди попадают в переплет, они идут к юристу, но выбирают того, о котором хоть что-то слышали. Ты должен уметь подать себя публике, если уж ты называешь себя уличным юристом. Конечно, если ты работаешь на солидную корпорацию или страховую компанию, то это совсем другое дело. Отсиживая задницу, сдирать с клиента по сотне долларов в час и так 10 часов в день доить какого-нибудь беднягу и... «Люсьен», — негромко перебил его Джейк, — «мы уже столько раз об этом говорили. Не лучше ли вспомнить о деле Хейли?» «Согласен, согласен. Но готов поспорить, что НУС откажется сменить место проведения процесса». «А кто сказал, что я потребую этого?» «Ты будешь последним дураком, если не сделаешь этого». «Почему?» «Примитивнейшая статистика. Наш округ на 26% черный, а в 22-м судебном округе любой другой будет черным, по крайней мере, на 30. Ван Бюрен на 40. Это значит, больше черных присяжных, потенциальных присяжных. Так что, если тебе удастся перевод дела, ты обеспечишь себе более благоприятную атмосферу в совещательной комнате. Если же дело будет слушаться здесь, ты рискуешь тем, что все жюри будет белым. Поверь, таких я повидал здесь немало. У нас достаточно будет присутствия в жюри одного нигера, чтобы присяжные не пришли к единогласному решению. Но тогда ведь назначат новое заседание. И все повторится сначала. А после третьего раза они сдадутся. Если жюри не сможет прийти к единому мнению, то это будет лишним щелчком по самолюбию Бакли. Но после третьей попытки успокоится и он. В таком случае, не проще ли прямо сказать НУЗу, что я хочу перенести суд в другой округ, чтобы дело рассматривалось более черным по составу жюри? Можешь так и сделать, если хочешь. Но я бы не стал. Я запел бы старую песню о необходимости привлечь к суду внимание широких кругов общественности, о предвзятом отношении к обвиняемому в родном городе и прочую чушь. Но ты же сам говоришь, что НУС не согласится. Конечно, не согласится. Дело слишком уж громкое, а будет еще громче. После вмешательства прессы суд фактически уже начался. О нем узнали все, и не только в графстве Форд. В целом штате ты не найдешь человека, у которого бы на сегодняшний день не сложилось еще убеждение в виновности, либо в невиновности Хейли. А раз так, то какой же смысл переносить суд в другое место? Тогда с какой стати мне требовать этого? Чтобы, когда этого беднягу признают виновным, иметь возможность подать обоснованную апелляцию. Ты сможешь утверждать, что суд был несправедливым, потому что не сменили место его проведения. Спасибо, что не дал совсем упасть духом. Каковы, интересны, шансы на то, что слушание все же перенесут в другой район, ну, скажем, куда-нибудь в Дельту? Выбрось это из головы. Ты можешь потребовать переноса в другое место, но настаивать на какой-то конкретной местности у тебя права нет. Этого Джейк не знал. Во время своих приходов к Люсьену он всегда узнавал нечто новое. Понимающе кивнув головой, он, не отрываясь, смотрел на сидящего рядом пожилого мужчину с длинной седой бородой. Ни разу еще ему не удавалось поставить Люсьена в тупик каким-нибудь вопросом из области уголовного права. «Салли!» — заорал вдруг Люсьен, резким движением кисти, посылая кубики льда из стакана в кусты. «Кто такая Салли?» «Моя прислуга», — ответил он как раз в тот момент, когда на пороге двери появилась высокая и привлекательная негритянка и улыбнулась Джейку. «Да, Люсьен, мой стакан пуст». Изящной походкой она подошла, чтобы взять у него из руки стакан. Ей не было еще и 30. Безукоризненная фигура, приятное лицо и очень темная кожа. Джейк попросил себе чаю со льдом. «Где ты ее нашел?» — спросил он, когда негритянка ушла. Люсьен, не отрывая взгляда от крыши здания суда, «Где ты ее нашел?» «Не знаю». «Сколько ей лет?» Люсьен не раскрыл рта. «Она и живет здесь?» Никакого ответа. «Сколько ты ей платишь?» «Неужели это тебя касается?» «Уж побольше, чем ты платишь Этл. К тому же она еще и сиделка, чтоб ты знал». «Ну еще бы», ухмыльнувшись про себя, подумал Джейк. «Держу пари, забот ей хватает. Это не твои заботы. Как я понимаю, ты не в восторге от моих шансов на оправдательный приговор». На мгновение Люсьен задумался. Грациозная прислуга или сиделка вернулась с виски и чаем. «В общем-то, нет. Это будет весьма непросто. Почему?» «Это выглядит как умышленное, хорошо спланированное убийство. У меня, во всяком случае, такая информация. Я не прав?» «Прав». «Уверен, что ты будешь настаивать на том, что он действовал в состоянии помешательства». «Не знаю». «Ты должен будешь это сделать», — строгим голосом поучал его Люсьен. «Я не вижу другого выхода. Не можешь же ты заявить, что все это вышло случайно. Не скажешь же ты, что он пристрелил двух этих парней, закованных в наручники и безоружных, в целях самозащиты. Или скажешь?» «Нет». «И не станешь организовывать ему алиби, чтобы объявить на суде, что твой подзащитный в это время находился у себя дома, был с семьей?» «Ну, конечно, нет». «Что же тогда тебе остается?» «Ты должен будешь сказать, что он рехнулся». «Но, Люсьен, на самом-то деле он нормален, и я не представляю себе, что можно найти какого-нибудь заумного психиатра, который признал бы, что в момент совершения преступления Хейли был помешанным. Ведь он предусмотрел абсолютно все, каждую деталь». Люсьен улыбнулся, сделал большой глоток. «Вот поэтому-то ты и попал в беду, мой мальчик». Джейк поставил свой стакан с ледяным чаем на стол, качнулся в кресле. Люсьен наслаждался моментом. «Вот поэтому-то ты и попался в беду», — повторил он. «Что ты можешь сказать о присяжных? Ты сам знаешь, что они будут сочувствовать». «Именно поэтому тебе и следует настаивать на его невменяемости. Ты должен дать жюри возможность выхода. Ты должен показать им, каким образом обвиняемого можно признать невиновным, если им этого вдруг захочется. Если они на самом деле окажутся преисполненными сочувствия, если они вознамерятся оправдать Хейли, тебе совершенно необходимо избрать такую линию защиты, которую смогли бы использовать и они. И совершенно неважно, верят ли они в его помешательство или нет. В совещательной комнате это не имеет никакого значения. Зато абсолютно необходимо, чтобы у жюри был законный повод для оправдательного приговора, если, опять же, они захотят его оправдать». «А они захотят?» «Ну, кое-кто, безусловно. Однако Бакли выстроит очень мощное обвинение в предумышленном убийстве. Как прокурор он очень силен. Все сочувствие присяжных улетучится. Когда Бакли закончит свою речь, Хейли превратится в еще одного нигера, преданного суду за убийство белого человека». Люсьен покачал стаканом. Кубики льда зазвенели. Глядя на коричневую жидкость, он продолжил. «А ведь есть еще заместитель шерифа. Нападение на офицера с попыткой убийства влечет за собой пожизненное заключение без права на амнистию. Попробуй-ка справиться хотя бы с этим». Здесь не было никакого намерения. «Замечательно. Это прозвучит чертовски убедительно, когда бедняга проковыляет на свидетельское место, чтобы показать присяжным свою культю». «Культю?» «Да, культю. Вчера вечером ему ампутировали ногу». «Луни?» Да, тому самому, в которого стрелял мистер Хейли.